В 1700 году он был пожалован в генерал-майоры, участвовал при осаде Нарвы. В качестве начальника артиллерии находился при армии в первые годы Северной войны, содействовал взятию Петербурга, Ньяншанца, Нарвы, в сражении под Полтавой помог одержать верх над шведами, командуя всей тогдашней русской артиллерией, состоявшей из 72 орудий, за что и был награжден Петром орденом святого Андрея Первозванного. Около 1714 года возник слух о хищении им казенных денег, и хотя впоследствии по розыску слух подтвердился, но гнева Петра на него не навлек. После смерти Петра Брюс сначала также деятельно продолжал свои занятия и по коллегиям, и по артиллерии, но впоследствии стал просить отставки, которая ему и дана была в 1726 году с чином фельдмаршала. С этого года он поселился в своем поместье Глинках, Богородского уезда, в 42 верстах от Москвы, и жил там до конца своей жизни, изредка наезжая в Москву и предаваясь исключительно научным занятиям. Умер 19 апреля 1735 года, не оставив потомства. Погребен в немецкой слободе. От него остались, как памятник его занятий, библиотека и кабинет разных курьезных вещей, который в то время почитался единственным в России. Перед смертью он завещал их в кунсткамеру Академии наук. Ходили слухи, что он создал эликсир вечной молодости и погиб, когда испытывал его. Слуга должен был разрезать его на куски, а потом полить эликсиром. Но в комнату для опытов ворвалась супруга Брюса и похитила эликсир. Это, естественно, только легенда. Ему же приписывают создание вечных часов и механической птицы, на которой он летал по ночам над Москвой. Брюс также отводил глаза, то есть владел гипнозом. Но это уже совсем другая история. Алексей Мусин Пушкин. Хозяином дома был Алексей Иванович Мусин Пушкин, сын гвардии капитана Ивана Яковлевича Мусина Пушкина. Граф, государственный деятель, коллекционер, археограф и историк. Член Российской академии, 1789. Окончив артиллерийское училище, до 1772 года служил адъютантом при Григории Орлове, благодаря чему стал известен Екатерине II. Алексей Иванович был женат с 1781 года на Екатерине Алексеевне Волконской, 1754-1829, дочери генерал-майора князя Алексея Никитича Волконского, и они к Брюсам никакого отношения не имели. Утверждают, что слово о полку Игореве было найдено в Спасо-Ярославском монастыре и издано в 1800 году собирателем российских древностей графом Алексеем Мусиным Пушкиным, библиотека которого позже сгорела в московском пожаре 1812 года. Таким образом, единственная рукопись этого произведения считается безвозвратно утраченной. Мусин Пушкин начал собирать свою библиотеку с 1775 года, и к моменту ее гибели в пожаре 1812 года в ее состав вошли архив комиссара Крикшина, приобретенный у букиниста, летописи, подаренные графом Головкиным, различные книги и летописи и собственноручные черновые бумаги, подаренные Екатериной II, летописи и книги, завещанные новгородским архиепископом Аполлосом Байбаковым, книги, летописи и рукописи, полученные из монастырских библиотек и подаренные духовными и светскими частными лицами из собственных библиотек, а также приобретенные комиссионерами графа библиотек профессора Барсова и генерал-майора Балтина. Мусину Пушкину удалось открыть Лаврентьевскую летопись, список русской правды, поучение Владимира Мономаха. Он опубликовал книгу «Большому чертежу», 1792, «Русскую правду», 1792, «Духовную великаго князя Владимира Всеволодовича Мономаха», 1793, и слово о полку Игореве под названием «Ироическая песня о походе на половцев удельного князя Новгорода Северского Игоря Святославича», 1800. В 1797 году Павел и наградил Мусина Пушкина графским титулом и сделал его сенатором. Вскоре Мусин Пушкин вышел в отставку, поселившись в Москве. Собрав огромную библиотеку, Мусин Пушкин хотел подарить ее книгохранилищу Московского архива Министерства иностранных дел, но не нашел сил при жизни расстаться со своими рукописями. В 1813 году под Люнебургом погиб 24-летний сын Мусина Пушкина Александр, которого он считал главным наследником своих идей и дела всей жизни. Обрушившиеся несчастья сломили Мусина Пушкина и ускорили его смерть. Потомки графа. После смерти Александра наследником должен был стать другой сын, Владимир, но он впал в царскую немилость, поскольку входил в число декабристов и был сослан на Кавказ. Однако вскоре Владимира, показавшего храбрость в боях, милостиво простили, сначала разрешив отпуск, а затем и насовсем вернув в родные пенаты. Ему повезло с молодой красавицей женой, да и денег хватало, и Владимир Мусин Пушкин начал делать карьеру, но много играл в карты. Он прекрасно музицировал, а его другом стал великий художник Карл Брюллов, написавший в 1838 году портрет графа, и сегодня восхищающий переданным образом и точностью. Однако деньги понемногу заканчивались, и граф решил начать распродавать коллекцию отца. То, что уцелело после пожара, и было куплено после него. При этом он продолжал играть, раздаривая друзьям-живописцам драгоценные полотна из коллекции своего отца. Так в октябре 1843 года он писал Брюллову: «В последний раз я вам прислал святую фамилию Тициана, не знаю, как она вам понравилась, сегодня посылаю Доминикина, картина также не дурна, хотя она, кажется, несовершенно кончена. Я так был занят все эти дни, что не мог заехать к вам». Супруга графа, Эмилия Карловна, понимала, что скоро так уйдет все состояние, и неожиданно легко уговорила мужа ради детей уехать из Петербурга в имение Борисоглебское в начале 1845 года, на 5 лет, чтобы поправить дела. Сострадательная, умная, красивая женщина не только занималась хозяйством и воспитанием детей, но и всячески помогала крестьянам. Она открыла больницу и школу для крестьянских детей. Хорошие условия для обучения молодежи свидетельствовали о ее стремлении к улучшению положения крестьян. От крестьян же Эмилия получила имя Борисоглебский ангел. Осень 1846 года. Эмилия Карловна хлопотала о продаже скота, когда услышала о том, что в Борисоглебском несколько крестьян заболели брюшным тифом. Она дала указание поместить больных в госпиталь, сама ухаживала за ними и обучала крестьянок уходу за лежачими. Она действительно была похожа на ангела, но в итоге тоже заболела и через 4 дня жара и бреда 17 ноября 1846 года 36-летняя графиня Эмилия Карловна Мусина Пушкина скончалась. Безутешен был не только муж, но и все, кто знал эту удивительную женщину, притягивавшую всеобщее внимание. Не случайно ей благоволил даже Лермонтов. Граф остался с детьми в Борисоглебском. Он вышел в отставку и растил 4 детей. Прожил он еще чуть меньше 8 лет. В 1854 году умирает его юная дочь Александра. И после этого, 21 августа 1854 года, не выдержав горя, в Москве в возрасте 56 лет от сердечного приступа скончался и он. Трое его детей, 21-летний Алексей, 20-летний Владимир и 14-летняя Мария получают наследство с колоссальными долгами, около 700 тысяч рублей. Помогает им сестра Эмилии Карловны, овдовевшая, но богатая Аврора Карамзина. О судьбе младшего сына Мусиных Пушкиных, Владимира, известно мало. Он умер в 1864 году. Старший брат, Алексей, был женат на Екатерине Алексеевне Мусиной Пушкиной, которая вскоре после свадьбы покинула мужа и в 1873 году вышла замуж за князя Бориса Куракина. Алексей Владимирович, бывший в ту пору малокским уездным предводителем дворянства, от горя сошел с ума и скончался в 1889 году. Мария вышла красотой в мать и стала супругой министра статс-секретаря Финляндии Линдера, одного из богатейших людей этих мест. Она ездила верхом в мужском седле, пила пиво и ходила одна в рестораны, что по тем временам было вызовом, прообразом будущих борцов за права женщин. Ее сын, внук Эмилии Владимира Елмар Линдер, ввел для своих рабочих 8-часовой рабочий день, гарантировал социальное обеспечение, платил за них налоги. После гражданской войны в Финляндии он призывал не наказывать побежденных революционеров, а использовать их труд на благо Родины. Елмар Линдер уехал в Европу, путешествовать на своем личном поезде и осел в Монте-Карло незадолго до Октябрьской революции. Линдер вынашивал планы освобождения царской семьи из екатеринбургской ссылки, даже купил для этого замок в Южной Швеции, а потом и вовсе принялся возводить большой царский дворец. Он хотел выкупить у большевиков 4 великих князей, предлагал за каждого из них 1 000 000 шведских крон. Но пока это предложение дошло до Петрограда, князья уже были казнены. Елмар Линдер был женат на сестре офицера царской армии, будущего маршала и президента Финляндии Карла Густава Маннергейма, Софии. В итоге Йилмар пошел по стопам деда и промотал все деньги в Монте-Карло. Наследников у него, как и у остальных троих детей Марии Мусиной Пушкиной, не было. Забытый дворец на Царевом пути. Старая Басманная, 15. Каждое утро я проезжаю на троллейбусе мимо скромного двухэтажного домика возле сада имени Баумана и обязательно смотрю на противоположную сторону улицы, где находится храм Никиты Мученика. Оба этих здания имеют довольно длинную и интересную историю, но связывает их как минимум еще одна общая тайна, а точнее, происшествие, случившееся в 70-е годы прошлого века. Тогда район этот был на особом счету. Здесь принимал участие во всенародных выборах сам Леонид Ильич Брежнев, а потому за порядком в этом районе следили со всей тщательностью. Одно время в саду Баумана даже собирались строить Московский дворец молодежи, но потом передумали и перенесли стройку на Комсомольский проспект. Однако основу котлована, который пересекся с большим бомбоубежищем, можно и сегодня различить в рельефе сада, несмотря на последние положительные перемены. К приезду генсека ЦК КПСС Старую Басманную, а тогда улицу Карла Маркса, тщательно убирали и вычищали. Леонид Ильич любил порядок и взгреть местный райком мог по первое число. Так вот, в те застойные годы в храме Никиты Мученика располагался текстильный склад, где хранились отрезы материи самых лучших сортов. Тогда многие храмы использовались не по назначению, а от неправильного освещения и прочих человеческих удобств богатая роспись и лепнина быстро приходили в негодность. Охранялся склад тщательно. Товара здесь было всегда на кругленькую сумму. Но ушлые воры все же нашли лазейку. Как, можно только догадываться. Возможно, среди них был кто-то из старожилов этих мест, или от кого-то они услышали про потайной путь. Но однажды утром кладовщица, как обычно, открыла дверь и осела у стены, схватившись за сердце. Утренний свет, пробиваясь через окна под самым куполом, играл солнечными зайчиками на пустом полу. Все дорогие отрезы за ночь ушлые жулики вынесли через скрытый ход, а начинался он в доме напротив, в том самом стареньком двухэтажном особняке под номером 15, строение 3. Конечно, были большие разборки и расследования, тем более что воровство случилось в канун праздника Октябрьской революции, но найти никого не удалось, о потайном ходе в дом напротив на складе никто не знал, а был он довольно древним, с кирпичными сводами дореволюционной кладки. Его, конечно, заделали, и теперь даже не вспомнишь, куда именно он выходил, но тогда, наверное, ученые-москвоведы впервые задумались, что это за тихий домик с тайным ходом недалеко от Садового кольца. И вскоре было сделано предположение, таким образом решил о себе напомнить путевой дворец Василия III, отца Ивана Грозного. Эту историю рассказала мне в середине 80-х ныне уже покойная Майя Александровна Стриженова, реставратор и защитник Москвы, много сделавшая для сохранения архитектурных памятников немецкой слободы. Никаких других документальных подтверждений пока найти не удалось, а она знала множество подобных историй. Путинка. А в начале 2000-х годов предположение историков нашло реальное подтверждение. Это действительно один из путевых царских дворцов, возможно, один из древнейших в городе памятников гражданской архитектуры, а то и самый древний за границами земляного города, принадлежавший великому князю московскому Василию III. Конечно, когда-то он выглядел абсолютно иначе, но за столько столетий его неоднократно перестраивали. Рядом с этим зданием расположено еще несколько городских памятников архитектуры, в том числе Голицынские палаты 18 века. Истинный возраст палат выяснился при реставрации. Здание послужило основой для возведения соседней Голицынской усадьбы. Сверху Голицынская усадьба, а внутри – путевой дворец. Помогла определить возраст белокаменная кладка конца 16 века. Планировка дворца сохранилась практически полностью. Историки выяснили, что построили эту своего рода царскую гостиницу на особом месте. Здесь встречали знаменитую икону Владимирской Божьей Матери в 1395 году, которая, по преданию, спасла Русь от нашествия Тамерлана. Но дом, частное владение и старую кладку маляры из ближнего зарубежья вскоре заштукатурили и закрасили. Осталось ждать, когда дело завершит время. В этом дворце Василий III со своей свитой останавливался отдохнуть перед въездом в Кремль. Конечно, это был не единственный путевой дворец великого князя. Другие были раскиданы вокруг города, чтобы он успевал привести себя в порядок и въехать так, как подобает царю. В народе их прозвали путинки. Сейчас о былом великолепии напоминают своды нижних этажей, да те почти целиком за полтысячелетия ушли под землю. А подоконники каждое лето заливаются дождевой водой прямо с тротуара. Вот так красивая легенда, которую старые москвичи пересказывали своим детям не один десяток лет, неожиданно превратилась в быль. И нет никаких сомнений, что при настоящих исследованиях археологов этот скромный домик может поведать еще множество секретов. И о своих постояльцах, и о хозяевах. Великий князь московский Василий III. Василий, сын Ивана III и Софии Палеолог, племянницы последнего византийского императора, родился в ночь с 25 на 26 марта 1479 года. Он был наречен в честь Василия Исповедника, епископа Парижской епархии в Малой Азии. Правил с 1505 по 1533 год. При нем к Москве были присоединены последние полусамостоятельные русские земли. Руководил войсками в победной войне с Литвой. При осаде Смоленска умело применил артиллерию. В 1518-1522 годах вел борьбу с крымскими и казанскими татарами. Старая Басманная улица. Название известно с 1730-х годов, когда улица сформировалась как часть Покровской дороги в села Рубцово-Покровское и Преображенское. В 14-15 веках здесь проходил путь из Москвы в села Елох, Стромыни и далее в Суздаль. За земляным валом по обе стороны дороги находилась Басманная слобода. В первой половине 18 века здесь жили ремесленники-оловянишники. В 1737 улица была уничтожена пожаром. В 1751 году заново была отстроена церковь Никиты Мученика, храм великомученика Никиты. Одна из древнейших московских церквей, основанная великим князем Василием III, за свою многовековую историю была приходским храмом для всех сословий. Под ее сводами молились Пушкин, Батюшков, Вяземский, Рокотов, Цветаева. После революции эта церковь, одна из немногих в Москве, не была захвачена обновленцами. Ранняя история храма довольно туманна. Из летописи известно, что в 1518 году в Москву принесли из Владимира две местные святыни, образ Спасителя и Владимирскую икону Божией Матери, для поновления и украшения серебром и золотом. Через год, в праздник святого Никиты Мученика, поновленные иконы провожали обратно во Владимир торжественным крестным ходом. За посадом великий князь и митрополит Варлаам простились с ними и передали владимирцам, пришедшим в Москву за своими святынями. И на том месте, где Василий III простился с владимирскими иконами, он повелел поставить деревянную Владимирскую церковь во имя Пречистой Владычицы нашей Богородицы, Чеснага и Славнага и Осретения и Провожания, и молился, чтобы она защитила Москву от набегов крымского хана. По второй версии, в период, когда владимирские святыни находились в Москве, на территории Басманной, иждивением великого князя строили деревянную приходскую церковь для местной слободки. В тот день, когда провожали иконы, церковь собирались освящать. Чтобы совместить два торжества, проводы иконы и освящение церкви, крестный ход отклонился от обычного маршрута и направился к храму, где и были отпущены иконы. Церковь была освящена в честь Владимирского образа Богородицы, а поскольку все это произошло 15 сентября, то позднее, в 17 веке, в храме освятили предел во имя великомученика Никиты, и крестный ход в память тех проводов с участием царя и патриарха совершался в эту церковь до 1683 года. Кстати, именно в этих местах в декабре 1469 года родился святой Василий Блаженный. В то время Владимирской церкви еще не было. Родители отдали его в ученики соседу-сапожнику, но он уже имел дар провидения. Однажды к его хозяину пришел человек и заказал сапоги покрепче, чтобы годами носились. Ученик вдруг улыбнулся, и, когда заказчик ушел, сапожник спросил, почему он улыбается. Василий ответил, вот человек собирается носить сапоги годами, а не ведает, что завтра умрет. И действительно, на следующий день заказчик умер. В церкви Никиты Мученика до начала 20 века хранился знаменитый образ святого на фоне Кремля, напоминающий, что близ сей церкви была родина великого угодника. В 16 веке здесь появилась Басманная слобода. Ее приходским храмом и была Владимирская церковь. По легенде, местность названа по фамилии любимца Ивана Грозного опричника Басманова, будто бы здесь он имел свой дом, но это оказалось ошибкой. Есть версия, что здесь жили царские пекари, которые выпекали для царского и патриаршего двора басманы, мерный хлеб строго определенного размера или же с фигурами на верхней корочке, то есть с дворцовым клеймом, басманом. К этой версии склонялся и Владимир Даль. Вторая версия, ныне более принятая, гласит, что басманниками были ремесленники, занимавшиеся художественным тиснением на коже или металле. Здесь, у главной царской дороги, селились знатные фамилии, и Басманная стала островком знати далеко за городской чертой. Приходским храмом для басманных вельмож стала церковь Никиты Мученика. Первый каменный храм на месте деревянного был построен в 1685 году, уже с пределом Никиты Мученика, в память проводов Владимирских святынь, и он простоял до середины 18 века. Строительство храма, дожившего до наших дней, иногда связывают с Петром Великим. Он, по легенде, собственноручно начертил проект их приходской Петропавловской церкви. Контраст между храмами старой и новой Басманной оказался слишком велик, и тогда старобасманцы решили тоже построить себе новую церковь. К тому же старый храм пострадал во время пожара 1737 года, когда выгорела вся улица, да и не вмещал всех желающих. В 1745 году, в правление Елизаветы Петровны, священники и прихожане Никитского храма подали прошение о разборке старого и о построении на его месте нового, более просторного храма с тем же посвящением на средства местных купцов. Просьба была удовлетворена. Строить храм поручили князю Дмитрию Васильевичу Ухтомскому, лучшему московскому архитектору эпохи Елизаветинского барокко. Уже в 1751 году новая церковь была освящена. Она осталась известной как храм Никиты Мученика, но ее главный престол был по-прежнему освящен в честь Владимирской иконы Божией Матери. Пожар 1812 года почти не тронул Никитский храм и прилегающую застройку. В этом храме в 9 утра 23 августа 1830 года состоялось отпевание Василия Львовича Пушкина, дяди поэта, жившего на Старой Басманной. Все расходы по похоронам поэт взял на себя, чтобы не тревожить отца, хотя это сильно сказалось на его финансовом положении. На похороны собрался цвет московской интеллигенции. Вяземский, Языков, Погодин, Полевой. Пушкин молился, стоя у гроба. Отсюда процессия направилась на Донское кладбище, где был похоронен отец покойного, Лев Александрович. Пушкин нес гроб с телом дяди до самого кладбища, хотя, по другим воспоминаниям, он шел пешком за гробом всю дорогу от храма до Донского монастыря, мрачный и подавленный. Поэт едва сам не стал прихожанином Никитского храма. Он собирался вступить в права наследства, так как у дяди не было законных детей, но тот отписал имущество и дом внебрачным отпрыскам, которые официально назывались воспитанниками, и эту волю покойного утвердил император. Пушкин унаследовал лишь старинную печатку, оставшуюся у Василия Львовича от отца. Еще одним прихожанином храма был живший на углу Токмакова переулка художник Федор Степанович Рокотов. Его дом сохранился и сегодня. Рокотов сначала дом снимал, а в 1785 году купил с мастерской во флигеле. Именно по исповедным росписям Никитского храма была установлена приблизительная дата рождения живописца – 1735 год. Летом 1905 года в храме случился пожар от непогашенного кадила, как сообщали газеты, и тогда сгорел чтимый образ святого Василия Блаженного, словно в знак грядущих испытаний. В начале 20 века в Никитском храме служил знаменитый протодиакон Михаил Холмогоров, чей необыкновенный бас собиралась слушать вся Москва. В поклонницах у него была певица Антонина Нежданова. Скульптор Меркуров лепил его голову, художник Павел Карин запечатлел его в портрете к картине «Уходящая Русь», а Михаил Нестеров – в картине «На Руси» в центральном образе московского царя. Его называли вторым Шаляпиным. А на своей квартире, в доме на Старой Басманной, 14, он устраивал домашние музыкальные вечера. В 1930-х годах вся правая сторона Старой Басманной, уже носившей тогда имя Карла Маркса, была предназначена к сносу с целью расширения улицы, а на участке, где стоял храм, собирались строить дом советов Бауманского района. В марте 1933 года президиум Моссовета принял решение церковь так называемого Никиты закрыть и снести. Когда протоиерей Иоанн завершал литургию, в храм вошли вооруженные сотрудники НКВД, сорвали с него облачение и поволокли к выходу. 17 февраля 1938 года на Бутовском полигоне был расстрелян Василий Иванов, староста Никитской церкви, не побоявшийся заявить на допросе о своих православных и монархических убеждениях. Храм был разграблен и разорен, хотя есть предание, что священники успели спрятать святыни в особый тайник, но не снесен. Президиум Моссовета изменил свое решение. Здание рекомендовали передать лесотехническому институту. Барочное убранство было уничтожено, Демидовская ограда частично разобрана, но здание церкви уцелело. Оно побывало учебным залом районной бригады ПВО, складом Министерства культуры СССР, общежитием и даже получило частичную реставрацию как памятник, состоящий на госохране. В июле 1997 года святейший патриарх Алексий II совершил его освящение. Теперь здание вновь отреставрировано, восстановлена ограда, храм действует. Так и стоят два этих удивительных строения друг напротив друга, слушая разговоры пешеходов, шелест шин, а поздней весной пение птиц и музыку из сада Баумана. Каждый день над храмом разносится колокольный звон, как и раньше, когда собирался весь вельможный приход. Старая Басманная продолжает жить своей жизнью, в которой еще много нераскрытых тайн и легенд. Бабушкины грязи. Лукьянова, 7. Если посмотреть на карту Басманного района, то можно увидеть, что старая и новая Басманная улицы, сходящиеся на Разгуляе, соединяются в букву А небольшой перекладинкой. Перекладинка эта носит название улица Лукьянова, а в старые времена имела название Бабушкин переулок. Вот о двух домах, ставших настоящим украшением не только этой улочки, но и города, и пойдет сегодня разговор. Купеческие прогулки. В 18 веке участком земли, по которому проходил переулок, владели купцы Бабушкины, а точнее, два брата, Петр Андреевич и Семен Андреевич. Их отец Андрей Иванович был известным торговцем-мануфактурой, занимался он и питейным делом. Ко времени, когда братья обосновались в Басманной Слободе, у Бабушкиных под началом были фабрики на Китай-городе, Ильинке и рядышком с только что отстроенными домами, на Старой Басманной. Позже эти земли вместе со строениями перейдут табачному королю Бастанжогла, но о нем как-нибудь в следующий раз. Шелковая фабрика Бабушкиных на Старой Басманной была заведена еще в 1717 году и считалась одной из самых крупных в Москве, на которой в 1775 году насчитывалось 105 станов, а на самой Большой, Панкрата Колосова, было 120 станов. Чтобы не мешать друг другу, но быть рядом, братья построили дома в противоположных концах переулка, получившего название от их фамилии. Так бы все и тянулось своим чередом. Но в 1783 году некий Гурьев, местный домовладелец и гвардейский секунд-майор, обратился с челобитной к городским властям, попросив закрыть переулок и передать землю ему, поскольку там и мостовой не имеется и бывает великая в осеннее время грязь, от которой проезду и проходу пешим людям не бывает. А сподвигло Гурьева на такое обращение затянувшаяся попойка с приятелем по службе поручиком Синюхаевым. Как-то осенью они засиделись в трактире допоздна, а потом по распутице пошли переулком на Новую Басманную. Гурьев решил проводить приятеля до дома. Пока они доковыляли по темному и скользкому от грязи переулку, провожатый потерял 20 рублей казенных денег, форменную треуголку и недавно купленные тампаковые, вид латуни, часы на серебряной цепочке. Выяснилось это только утром, когда проспавшийся Гурьев вдруг понял, что и приятель тоже потерялся. А вот в какой момент, вспомнить не смог. Правда, через две недели изрядно поистоскавшийся и опухший Синюхаев нашелся в известном кабаке на Разгуляе. Кроме денег у поручика пропал левый сапог. Гурьева запилила супруга. Вот он и решил обратиться за помощью к городскому голове. Но и Бабушкины имели в столице изрядный вес и тугие кошельки. Они сумели остановить движение Гурьевского письма. Переулок остался на месте. А главным и единственным аргументом братьев стало то, что надо им друг к другу в гости ходить. Не делать же из-за любившего выпить Гурьева, решившего перегородить переулок, крюк в целый квартал. Спор закончился ничем. А через 11 лет и сам Гурьев исчез в неизвестном направлении, продав усадьбу и принадлежавшие ему земли. Владельцы этого участка менялись неоднократно. Крикс-комиссар Демидов, вице-канцлер князь Куракин. Его перестроенный дом и сегодня продолжает оставаться украшением улицы. А вот Бабушкиным повезло меньше. Их дома уничтожил пожар 1812 года. Впрочем, как и все дома в округе, кроме несгораемого дома Голицыных на Новой Басманной, 6 домов купца Прове. В 1860-х годах в переулке поселился купец-немец Иван Иоганн Карлович Прове, коммерцый советник, торговавший хлопком. В общей сложности его роду принадлежало 6 домов в окрестностях Новой Басманной улицы и на ней самой. 2 из них были построены в Бабушкином переулке. Через какое-то время провистал местным старейшиной, как некогда Петр Бабушкин. Кстати, один из домов на Новой Басманной ныне занимает военная комендатура Москвы. Это дом 16. Его сад вошел составной частью в нынешний сад имени Баумана. Усадьба эта в 50-70-х годах 18 века принадлежала Василию Чулкову, потом перешла к племяннику его вдовы придворному танцмейстеру Семену Брюхову. В 1812 году дом сгорел, но был отстроен заново. В 1838 году усадьбу купила жена знаменитого московского губернатора Екатерина Ростопчина. Через 20 лет в этом доме гостил Александр Дюма, проездом из Петербурга на Кавказ. Бывали здесь и многие другие знаменитости. А в 1870 году объявился новый владелец, купец Иван Прави. Он поручил архитектору Гидике убрать немодный портик с колоннами и украсить фасад мелкими декоративными деталями. Прави приобрел обширные участки, на которых стоят нынешние дома 22, 2 и 7 по улице Лукьянова, причем оформил второй из них на имя жены, Эмилии Ивановны. Первый из этих домов – эклектичная усадьба с признаками классицизма со сложным сочетанием различных по размерам объемов, соединенных в одно целое общей декоративной обработкой большим рустом и раскраской в 2 цвета. Второй – чистый ретроспективизм не огрек работы тогда еще молодого, а потому почти неизвестного архитектора-эклектика Адольфа Эрихсона. Дом 22 как бы состоит из 2 почти одинаковых частей, имеющих 2 отдельных входа. Над левым вензель ФП, над правым АК. Иван Прави построил этот дом для детей, сына Федора и дочери Адиль, в замужестве носившей фамилию Калиш. Почему и были помещены эти разные вензели над входами в особняк. Дети были двойняшками, поэтому и дом им строили совместный. Построил его архитектор Карл Трейман в 1895 году. Когда-то на этом месте был сад соседней усадьбы Левашевых, у которых жил и умер Чаадаев. Вот на месте этого сада и строит архитектор Трейман особняк в стиле Генриха II. Постройки старой усадьбы, принадлежавшей после Левашевых купцам Ланиным, снесли и на их месте, немного в глубине участка, выстроили новый трехэтажный дом. Первый его этаж был отведен для хозяйственных помещений и комнат прислуги, второй этаж целиком занимала квартира Федора Ивановича Прави, а третий – квартира Адели Ивановны Прави. В квартиры были устроены отдельные парадные входы, справа для Федора, слева – для Адели, оформленные по-разному. Флигели также делились между братом и сестрой, правый принадлежал Федору, левый – Адели. От улицы особняк отделен кованой оградой. В 1918 году усадьба была национализирована, членов семьи Прави отсюда выселили, и здание отдали под лечебные цели. В особняке находился противотуберкулезный диспансер, потом его поделили банкой Государственный хор имени Свешникова. Еще один особняк Прави в этом переулке, дом 5, он построен для еще одной дочери Ивана Прави Эмилии Миндер по проекту известного архитектора Эрихсона. Было ему тогда 23 года. Сейчас рядом с ним стоит гранитный бюст Ленина с галстуком, зачем-то покрашенный в коричневый цвет. Стоит он здесь потому, что в советское время с 1969 по 1991 год в особняке располагался местный райком комсомола, а после перестройки у бюста любил давать комментарии телеканалам бизнесмен и политик Константин Боровой. Я сам его здесь встречал в 90-е несколько раз. Кстати, до райкома комсомола в здании, по некоторым сведениям, хозяйничали дети бывшего сиротского, а по-советски, детского, дома. Затем у Михаила Коробка с группой товарищей была идея создать в этом особняке телеклуб. И несколько лет на доме даже висела соответствующая табличка. В доме располагалась и известная в 90-х телекомпания «Взгляд». Недавно там снова сделан добротный ремонт, но всяческие таблички пропали. Остается надеяться, что интерьер сохраненный дом не пропадет. Кстати, Эрихсон, потренировавшись на доме Прави, многое использовал при своих дальнейших работах, например, стеклянный купол, который угадывается в гостинице «Метрополь» теми же чертами, что и усадьба Прави. Семья Прави, о немецком купеческом роде Прави и их деятельности в России написана целая книга. Знатоки и сейчас еще отлавливают ее экземпляры на развалах. В царской России Прави были крупными фабрикантами, негоциантами, банкирами, биржевиками, меценатами и коллекционерами. В годы советской власти многие из них разделили судьбу москвичей из гонимой буржуазной среды, а некоторые оказались в эмиграции. Среди членов рода Прави и близких им семей Вильямов, Калиши, Миндеров, Ридлихов, видные ученые, архитекторы, инженеры, врачи, деятели литературы и искусства, священнослужители, говорится в аннотации к книге. Предки семьи Прави, будучи гугенотами, бежали в Германию из Франции от преследований во времена Карла IX. В первой половине XIX века из прусского города Торн семья Прави прибыла в Россию, и здесь они сделали блестящую карьеру. Район Басманных улиц по праву можно назвать улицами Прави. Отцом-основателем российской ветви Прави был Карл Эммануэль, 1797, Торн-Трунь, Пруссия на границе с царством польским, 1841, Москва, переехавший в Россию в 30-е годы XIX века, а его сын Иван, Иоганн, Карлович, 1833, Торн, 1901, Москва, достиг больших высот в коммерции, через своих 5 детей породнился с известными семьями немецких коммерсантов Москвы. Кнопами, помните, мы исследовали дом в Колпачном переулке, Калиш, Миндер, Шульц, Иван Карлович, коммерсант, фабрикант, банкир, страховой деятель, потомственный почетный гражданин, 1887, коммерций советник, 1892, окончил 3-ю Московскую мужскую гимназию на Большой Лубянке, 12, с 1865 года числился в Нарвском, с 1869 года, в Московском купечестве, управляющий делами, а в 1894-1901 годах директор-распорядитель торгового дома Кнопель, совладельцем которого он являлся вместе с Людвигом Кнопом и Р.Р. Ферстером, пайщик-акционер, директор и член правлений многих акционерных обществ и банков. Вот лишь неполный перечень его званий, должностей и увлечений. Коммерций советник, директор правления товарищества Крингельмской мануфактуры, член Совета Московского купеческого банка, член Совета Русско-Китайского банка, директор Московского страхового от огня общества, председатель правления товарищества Эмиль Циндель, член правления товарищества Екатеринговской бумагопредельной мануфактуры, член правления товарищества Измайловской мануфактуры, член правления товарищества Вознесенской мануфактуры С. Лепешкина и сыновей, член правления товарищества мануфактур, основанных И. Скворцовым, член правления товарищества каменноугольных копий и химических заводов Р. Гилля. Он также был известен как коллекционер, имел небольшое собрание западноевропейской живописи XIX века. Личное состояние Ивана Прави оценивалось 1901 г. в 2-5 миллиона рублей. Трудолюбие и порядочность в делах снискали ему авторитет в среде московского купечества и биржевиков. Он избирался членом Московского коммерческого суда, выборным Московского биржевого общества и Московского купеческого сословия, гласным Московской городской думы. Был приглашен Иваном Цветаевым в комитет по устроению Музея изящных искусств имени императора Александра III, где до смерти состоял членом-учредителем. На его средства, 20 тысяч рублей, произведена отделка библиотечного зала музея. Их знакомство началось заочно. 13 декабря 1897 года Прави пишет письмо Цветаеву. «И мне было бы весьма желательно повидаться с вами, я вот принял должность, а совсем не знаю, какие взял вследствие с тем на себя обязанности, а потому покорнейше прошу дать мне позволение представиться вам, как только буду несколько свободнее». Личное знакомство состоялось лишь 1 марта 1898 года, когда основатель музея записал в дневник такие строки. «Нынешний день был очень счастливым. Виделся с Ив. Карл. Прави, который оказался человеком очень любезным и расположенным к музею. Он признал особую полезность нашего музея и обещал взять стоимость целого зала на себя. Разговаривали мы с Прави о том, почему русские капиталисты и природные москвичи, вроде Саввы Морозова, не идут к нам в комитет и отказываются помогать возникновению музея, тогда как московские же коммерсанты с западноевропейскими фамилиями, напротив, охотно принимают участие в нашем деле, вызывающем их на материальные жертвы. Причина одна – большая культурность иностранцев в сравнении с нами. Наши купцы большей частью внуки простых мужиков, иностранные же коммерсанты имеют за собой, во всяком случае, более культурных предков. Кроме того, Иван Карлович был попечителем басманного отделения больницы для чернорабочих. Он и его супруга Милия Ивановна, которую Иван Карлович пережил на 14 лет, похоронены на немецком, в Веденском, кладбище. После революции, когда на кладбище хоронили видных большевиков и военачальников, могилы Прави были утрачены. Дети Ивана Прави. Не менее интересна и судьба детей Ивана Карловича. Его старший сын Роман, Рудольф Иванович, 1860, был потомственным почетным гражданином, содержал маклерскую контору по торговле хлопком на Новой Басманной, директор и член правления ряда промышленных фирм, председатель Совета коммерческого банка И.В. Юнкер и Ко. С 1901 года владел особняком на Новой Басманной улице, 16, унаследованным от отца, а в 1912-1914 годах рядом с ним на паях вместе с братьями и сестрой построил шестиэтажный доходный дом в стиле модерн, архитектор Борис Великовский. Был совладельцем усадьбы на Старой Басманной улице, 17. До самой революции состоял выборным Московского биржевого общества, почетным членом и казначеем Елизаветинского благотворительного общества, попечителем Комиссаровского технического училища. После 1918 года эмигрировал, жил в Берлине. По разным сведениям, он умер или в 1921 или в 1939 году. Второй сын, названный в честь отца Карлом Александром, 1864, после 1925, в 1915 году сменил имя на Кирилла Ивановича в связи с начавшимся гонением на немцев после начала Первой мировой войны. Он тоже был потомственным почетным гражданином, содержал маклерскую контору по торговле хлопком, пряжей и нитками. Вместе с женой Анной Ивановной являлся членом Московского автомобильного общества. После 1918 года служил в издательстве Наркомфина. В 1925 году эмигрировал в Эстонию. Жил в Нарве. Был еще сын Иоганн Карл, но он умер в молодости. С памятью о нем и супруге провел долгие годы при Басманной больнице, содержал на свой счет койки для больных. Дочь Адель Луиза, Ивановна Прави, в замужестве Калиш, потомственная почетная гражданка, 1887, владела усадьбой на Новой Басманной, 22, с 1901 года совместно с братом Федором, с 1909 года единолично, и имением Лапина, попечительница Болшевского приюта для нищих девочек, член Совета общества взаимопомощи нуждающимся ученицам 2 и краткой Московской женской гимназии. Ее муж, Георгий Германович Калиш, почетный гражданин, агент по продаже пряжи и шелка, владелец мастерской мраморно-гранитных работ, выполнявший строительно-отделочные работы в Москве, в частности для храма старообрядцев-поморцев в Токмаковом переулке, 7. Член попечительного совета коммерческого училища Московского общества содействия распространению среднего образования. Другая дочь Эмилия, Эмилия Едвига, Ивановна Прави, в замужестве Миндер. Именно ей принадлежал дом в Бабушкином переулке, 7, который построил Эриксон. Сестры Прави Адель, 1872-1940, и Эмилия, 1861-1931, как члены семьи изменников Родины, с 1927 года отбывали ссылку в Нижнем Новгороде. Один из сыновей Аделии Ивановны, талантливый архитектор и педагог Василий Георгиевич Калиш, 1899-1973, подвергся ссылке на 5 лет в Соловки и в Мурманск. Разграбленная коллекция Федора Ивановича. Еще один сын Прави, Федор, Теодор Фердинанд Иванович родился в 1872 году. Он был известным коллекционером. С 1895 года действительный, а затем и почетный член Московского нумизматического общества. Уже в 26 лет он стал его председателем. Его коллекцию античных монет специалисты числили в одном ряду с аналогичными собраниями Эрмитажа и Исторического музея. Хранил коллекцию он в особняке на Новой Басманной, 16, где жил до 1897 года, затем в усадьбе на Новой Басманной, 22, затем снимал квартиры в доме Мальмберг, Садовая Самотечная улица, 16, и в доме Стахеева, Малый Харитоньевский переулок, 6-11, владел имением в Воскресенском уезде Московской губернии. После 1918 года жил в Новом Иерусалиме под Москвой. Несколько уникальных монет Федор Прави принес в дар историческому музею. В 1917-1919 годах он собрал одну из самых богатых коллекций античных и византийских монет, при том, что два раза ее продавал и потом опять восстанавливал, собрал большую библиотеку по нумизматике. Коллекционировал также предметы декоративно-прикладного искусства и старинные книги и рукописи. В 1901 году унаследовал от отца почетный пост члена-учредителя и жертвователя комитета по устроению Музея изящных искусств. Состоял членом Московского филармонического общества, художественно-фотографического общества, являлся членом комитета общества вспомоществования нуждающимся учащимся Строгановского художественно-промышленного училища и Московского общества покровительства беспризорным и несовершеннолетним, освобождаемым из мест заключения. Лишенный всех гражданских прав, как бывший капиталист и угнетатель, он предлагал ведущим музеям России купить его коллекцию, чтобы выжить, но у тех и самих денег не было. В 1927 году в Государственный исторический музей поступили лишь медные боспорские монеты. Его коллекция монет была реквизирована, поступила в Гохран. В 1928 году через посредничество Советской филателистической ассоциации продана в Германию. В собрании ГИМА сохранились только несколько монет, в том числе две уникальных, в свое время подаренных самим Праве, а также русская часть коллекции, которая в свое время перешла к П.В. Зубову и была завещана этим собирателем историческому музею. 22 января 1924 года известный ученый-нумизмат и сотрудник исторического музея В. Орешников записал в дневнике: «Слышал, что арестованы оба брата Праве. Можно предположить, что Кирилл Иванович и Федор Иванович были привлечены к проводившемуся в то время КПУ процессу по делу Чердынцева. 12 подсудимых, почти все, бывшие члены правления, пайщики и служащие товарищества мануфактур НН Коншинов Серпухове, обвинялись в экономическом шпионаже, взяточничестве и других служебных преступлениях, а учредители частных посреднических фирм-партнеров Треста, в том числе и Д. Морозов и А. Найденов, в злостной спекуляции его продукцией. Это дело органы связали с созданием эмигрантами, бывшими владельцами российских текстильных предприятий, картеля «Висбаденское соглашение», в которое входил, если верить судебным отчетам, и Роман Праве. Картель планировал получение концессий на текстильные предприятия в РСФСР и их кредитование. Обвиняемым ставились в вину собирание и передача за рубеж данных о фактическом состоянии предприятий текстильной промышленности РСФСР, коррупция, злоупотребление властью и т.п. Некоторые из подсудимых отказались на суде от своих признательных показаний, сделанных на предварительном следствии, а Иван Давыдович Морозов назвал все разговоры о Висбаденском соглашении пустой болтовней. Тем не менее суд приговорил к расстрелу председателя правления государственного Серпуховского Треста В. Чердынцева и его сотрудника Н.М. Калинина, а других подсудимых – к разным срокам заключения с конфискацией имущества. Однако братья Кирилл и Федор Праве к судебной ответственности привлечены не были. Кирилл вскоре выехал в Эстонию, где в Нарве восстановил права собственности на одну из фабрик товарищества Крингельмской мануфактуры. Федор стал работать в хлопковом отделе Всесоюзного текстильного синдиката. В 1927 году двух его старших сыновей признали английскими шпионами. Его сыновья, служащие ЦГИ Владимир Праве и писарь штаба батальона охраны здания Ревоенсовета Кирилл Праве, а также их родственник, юрисконсульт управления делами Ревоенсовета, бывший присяжный поверенный Владимир Александрович Корепанов, были арестованы по обвинению в шпионской деятельности в составе группы, связанной с британской дипломатической миссией в Москве. 24 октября 1927 года военная коллегия Верховного суда РСФСР признала братьев Праве и В.А. Корепанова английскими шпионами и приговорила их к высшей мере социальной защиты. Самого Федора Ивановича с женой Софьей Ивановной и сыном Федором выслали в Казахстан на 3 года постановлением особого совещания при АКПУ. После возвращения из ссылки в 1931 году он с женой поселился у дочери Марии в Малом Златоустинском переулке, 3, но прожил там недолго. Федор Иванович умер в 1932 году от опухоли мозга. Судьба соснового бора. На бывшей даче Ивана Праве, близ станции Большева, по инициативе Максима Горького был создан санаторий «Сосновый бор», принадлежавший сначала ЦКУБу, а затем АНССР. Дача постепенно приходила в ветхое состояние, а с начала 1990-х годов вообще была заброшена. Под новый 1998 год пришло известие об уничтожении этого своеобразного памятника архитектуры рубежа 19-20 веков пожаром. По странному стечению обстоятельств незадолго до этого в прессе появились публикации о том, что здание хотят продать. Невеста врага народа, известная актриса Зоя Федорова, чья трагическая судьба и загадочная смерть сегодня будоражит умы исследователей и авторов детективов, тоже имела отношение к Радуправе. Правда, продолжалось это очень недолго. Зоя Федорова родилась 21 декабря 1909 года в Петербурге. Мать воспитывала трех дочерей, среди которых Зоя была самой младшей. Отец, рабочий металлист, всем сердцем принял революцию 1917 года и за короткое время сделал блестящую карьеру в большевистской партии. В 1918 году его вместе с семьей перевели в Москву и назначили начальником паспортной службы в Кремле. С юных лет девочка бредила театром, с удовольствием занималась в драмкружке. Однако отец не разделял ее увлечения, считая, что у дочери должна быть солидная профессия. И Зоя после окончания школы устраивается в гастрах с четчицей. Ей тогда было всего 17, и, отслужив положенные часы, она стремительно бежала на танцы. На одной из таких вечеринок юная красавица познакомилась с красавцем-военным Кириллом Праве. Вспыхивает первое чувство, но осенью 1927 года Кирилла внезапно арестовывают по подозрению в шпионаже в пользу Великобритании, а следом за ним чекисты арестовывают и Федорову как пособницу иностранного шпиона. Дело могло закончиться для нее очень плохо, но, видимо, вмешались какие-то высшие силы или отец, близкий к руководству партии, помог, да и просто могли пожалеть девушку. Такое в те годы еще случалось. И 18 ноября 1927 года, пока еще всесильный Генрих Ягода собственноручно начертал на ее деле инкриминируемое Г.Р. Федоровой З.А., обвинение следствием установить не удалось, а посему полагал бы дело по обвинению Федоровой З.А., следствием прекратить и сдать в архив. Удивительное по тем временам заключение. А может быть, у АКПУ на нее были какие-то виды, остается только догадываться. Улица Лукьянова. До 8 сентября 1964 года эта улица носила название Бабушкин переулок. Улица в Басманном районе Центрального административного округа города Москвы. Переименована в честь героя Советского Союза Александра Михайловича Лукьянова, жившего и работавшего в Басманном районе в 1934-1938 годах. Прежнее название – Бабушкин переулок, по фамилии домовладельца конца 18, начала 19 века. Впервые переулок показан на картах 1789 и 1796 годов. В описании чумы 1770-1772 годов упоминается Абушкин переулок, что позже историки объяснили обычной опиской канцеляриста. Факт. Праве, Влад. Передача Праве. В балтийско-славянской мифологии. Бог. Почитался как высшее божество в Старгарде, в Агре, связан со священными дубами, лесами и рощами, где и почитался во время празднеств, проводившихся во второй день недели жрецом Праве, не имел идола. Имя сопоставляется с именем бога Паревита у балтийских славян из польской Парвата, отождествляемой с Прозерпиной в списке польских богов 15 века. Согласно одной из гипотез, Праве, видоизменение общеславянского имени бога грозы Перуна, отсюда и связь с дубом, деревом громовержца. По другой гипотезе, это один из эпитетов Перуна, прав, правый, справедливый, искаженный при передаче. Согласно третьему объяснению, бог плодородия, как и славянский Паревит, архитектор Эрихсон, Адольф Эрнестович Эрихсон, 1862, после 1917, известный архитектор, работавший в стиле модерн и эклектика, в 1883 году окончил МУШФС. Практиковался в Европе. В 1896 году участвовал в подготовке Москвы к коронации Николая II, оформлял Гоголевский, Тверской и Никитский бульвары. Автор проектов дома Голицына на Поварской, 40, который сделал в 26 лет. Здание аптеки и дома Феррина на Никольской улице. Корпуса музея русских древностей Щукина. Московского столичного аукционного зала на Большой Дмитровке, 32. Издательство и типографии Сытина на Тверской, 18. Торгового дома Михайлова, дома МОД на Кузнецком мосту, 14. Детали внутренней отделки гостиницы «Метрополь», 1910-е, банкирского дома «Юнкер и В. И. К. Кузнецкий мост, 16. Усадьбы Праве на улице Лукьянова, 7. Ресторанов «Яр», 1910, Перестройка и Прага, 1915, Перестройка и многих других изумительной красоты зданий. Судьба табачных королей. Старая Басманная, 20, СТР, 15. Этот скромный домик совершенно незаметен с улицы, и большинство прохожих идут мимо и совсем не обращают на него внимания. Так, очередная контора. А между тем он и его прошлые жильцы и хозяева заслуживают гораздо большего. Мануфактурная изба. Если со старой Басманной улицы завернуть за массивный, времен конструктивизма 30-х годов прошлого века, дом 20, к которому мы еще обязательно вернемся в следующий раз, то вдруг перед вами окажется небольшая двухэтажная усадьба. Она тоже значится под номером 20, только с дополнением, строение 8. Помните, в прошлый раз, когда мы прошлись по улице Лукьянова и вспомнили, что раньше это был Бабушкин переулок, то говорили, что на противоположной стороне старой Басманной находилась шелковая ткацкая мануфактура купцов Бабушкиных, существовавшая с 1757 года. Вот здесь она и располагалась довольно длительное время, дом был построен годом раньше открытия фабрики. И тогда, конечно, никакого восьмиэтажного дома здесь и быть не могло. Усадебное здание, о котором мы поговорим сегодня, носит довольно классический характер, но стоит оно над более древними палатами. Наиболее древняя, левая часть дома. Несколько лет назад его ремонтировали и сбили штукатурку. На фасаде оказались хорошо видны следы барочных наличников и украшений времен его постройки. Напомним, что именно на их деньги князь Ухтомский воздвиг на старой же Басманной церковь Никиты Мученика. Кстати, Андрей Иванович Бабушкин не только продавал текстиль, но и имел производящие товар фабрики, на Ильинке и в Сыромятниках. Не гнушался он и питейным подрядом, а кроме того, вырабатывал шелк, причем одно предприятие, где уже в 1770-х насчитывалось свыше 100 станов, располагалось подле жилья, напротив переулка. Теперь этого дома, строение 11, уже нет, а ранее он носил название «Мануфактурная каменная изба». После Бабушкиных этой усадьбой с 1787 года владел сенатор, генерал-поручик Иван Львович Чернышов. 17 ноября 1786 года ему было поручено отправиться в Москву из Костромского наместничества для присутствия в особом комитете по делу о разных беспорядках в комиссариате, и с этого времени Чернышов поселился в Москве. Умер он в 1791 году и похоронен был в Донском монастыре. Его сын Александр Иванович сделал блестящую карьеру и был представителем императора при дворе Наполеона до самого начала Отечественной войны 1812 года. Наполеон уважал его и доверял ему. В царствовании императора Николая Павловича и Чернышов получил княжеское достоинство, табачный король. В 1859 году в домовладении 20 по старой Басманной разместилась табачно-гильзовая фабрика купца Михаила Ивановича Бастанжогла, для которой были построены производственный корпус, строение 13, и фабричная школа, строение 9, архитектор Н.Н. Кюлевейн. Товарищество табачной фабрики Бастанжогла М.И. было основано в 1872 году с уставным капиталом в 650 тысяч рублей на паевой основе, 650 паев по 1000 рублей. На фабрике насчитывалось 700 рабочих и существовала собственная реализационная сеть. Магазины располагались в Москве, на Кузнецком мосту и Никольской улице, и других российских городах, а также в Берлине. Надо сказать, что это была не единственная табачная фабрика в городе. В 1891 году, когда строится новая табачная фабрика «Дукат», название было образовано из сочетания двух фамилий. Дуван и Катык. В городе, помимо предприятия грека Бастанжогла, существовало еще два крупных табачных предприятия. Купчихи Аю, Габай, современная Ява, и папиросно-гильзовая фабрика Абрама Катык. Владельцы многих русских табачных фабрик в те годы занимались благотворительностью, меценатством, вкладывали значительную часть своих капиталов в культуру, образование, медицину, религию. По преданию, именно Михаил Бастанжогла первым познакомил москвичей с папиросами и нанес жестокое поражение чубукам и трубкам, измыслив для замены их бумажные гильзы или патроны. В 1920-е годы в усадьбе Бастанжогла располагался Бауманский райком, в котором работал мало кому известный тогда Никита Хрущев, будущий руководитель партии и правительства. Потом райком снесли и построили новый. На месте снесенного здания теперь стоит здание кооператива «Бауманский строитель». Нынешний арендатор здания, бывшей усадьбы Чернышова бабушкина Бастанжогла, газэкономика. Семья Бастанжогла. Происходили табачные фабриканты Бастанжогла, хотя нередко встречается и другое написание их фамилии, Бастанжогла, из неженских греков. Основателем династии был Михаил Иванович Бастанжогла, 1789-1863. В знаменитых мемуарах «Моя жизнь в искусстве» Станиславский упоминает Михаила Ивановича как старика, жену свою, Елену, Ерганду, Яковлевну Миляти, 1802-1885, тот похитил в гареме турецкого султана, и было у него с султаншей 6 детей, греков и гречанок по отцу и турок и турчанок по матери, 2 сына и 4 дочери. Оба сына, Василий Михайлович и Николай Михайлович, соучредили с отцом табачную фабрику М.И. Бастанжогла и сыновья, а 2 из 4 дочерей, Александра Михайловна и Елизавета Михайловна, удачно вышли замуж, связав через своих мужей роды Бастанжогла и Алексеевых, купцов первой гильдии. Наиболее прославился в Москве сын основателя династии Василий Михайлович, 1826-1876. Как писали современники, был он человек крайне тщеславный, и за это в купеческой среде его недолюбливали. Известный предприниматель Найденов писал о Василии Михайловиче, что он из-за какого-нибудь ордена не побережет отца родного. Регулярно можно было встретить его в приемной московского генерал-губернатора князя В. Долгорукова. В 1875 году Василий Бастанжогла устроил празднование 8-летия его службы в качестве купеческого старшины. По этому поводу была даже выпущена брошюра «Русское спасибо Василию Михайловичу Бастанжогла» от Московского купеческого общества 1 января 1875 г. В том же году Василий Михайлович серьезно заболел и отправился для лечения за границу, а в это время Москву посетил император Александр II и по обычаю награждал орденами московских деятелей. Отсутствующего Бастанжогла орденом обнесли. Огорчение его было безгранично. Через князя Долгорукова он все же выхлопотал себе очередную звезду, которую ему и привезли за границу. Несмотря на плохое самочувствие, он тут же сфотографировался в мундире с новым орденом. Василий Бастанжогла был женат на своей двоюродной сестре Любови Сергеевне Алексеевой, сестре Константина Станиславского. Алексеевы – текстильные фабриканты, выходцы из крепостных ярославских русаков, работали с хлопком, шерстью, золотой и серебряной канителью. Дети основателя табачной династии. Александра Михайловна Бастанжогла вышла замуж за Василия Абрамовича Яковлева, владевшего каменоломнями в Финляндии и поставлявшего мрамор и гранит в Санкт-Петербург. Александровская колонна на Дворцовой площади, вырубленная из 2 цельных глыб, его и архитектора Монферрана, детище, как и Исаакиевский собор, построенные из поставленного им гранита. Яковлев к моменту женитьбы на Александре Михайловне уже имел 2 дочерей от первого брака с актрисой Марией Варле. После крещения девочки из Марии Адели Яковлевых превратились в Марию и Елизавету. Елизавета Васильевна впоследствии вышла замуж за Сергея Владимировича Алексеева, и у них родился сын Костя, ставший великим Станиславским. Елизавета Васильевна родила 9 детей и поднимала еще 4, рано ушедшей сестры Марии Бастанжогла. Младший брат Александра Николай Михайлович Бастанжогла, 1826-1891, женился на Марии Васильевне Яковлевой, 1838-1864. Другими словами, мачеха и муж Марии Васильевны были родными братом и сестрой. Бабочка Бастанжогла, сын Николая и Марии, Василий Николаевич Бастанжогла родился в 1860 году. В сведениях о купеческом роде Алексеевых про него написано: он был очаровательный, душевный, умный человек, всегда веселый, остроумный, располагающий, уютный и беззаботный. Окончил Московский университет по юридическому отделению, ученый-естественник, всю жизнь изучавший бабочек и открывший бабочку, названную его именем. После национализации фабрики он работал делопроизводителем в Шаляпинской студии. Был расстрелян 9 июля 1920 года за спекуляцию николаевскими рублями. Василий Николаевич, автор книги «Орнитологическая фауна Арало-Каспийских степей. Материалы к познанию флоры и фауны Российской империи», вышедшей в 1911 году. Он собрал коллекцию из 1184 птиц. В коллекции Государственного Дарвиновского музея и сегодня хранятся 17 тушек и 12 чучел из его сборов. Трагическая судьба постигла и его сына Василия Васильевича. Он тоже был осужден за хранение немецких журналов, а также обвинен в том, что помог продать за бесценок табачное дело иностранцам. Затем был сослан, где получил новое обвинение и высшую меру. Шахматный меценат. Его младший брат Михаил Николаевич родился 2 годами позже. Воспитывался вместе с Константином Станиславским. Был бонвиваном, балетоманом и картежником. Михаилу Бастанжогло принадлежит своеобразный рекорд России. За один вечер в английском клубе он выиграл у купца Михаила Морозова больше 1 000 000 рублей. На почве карты общего театрального круга сошелся с князем Сумбатовым Южиным, знаменитым актером и драматургом, с которым разрабатывал систему игры в казино и даже собирался играть с ним на пару в Монако. После смерти отца с 1891 по 1918 год возглавлял товарищество ЭМИ. Бастанжогло и сыновья, занимая должность директора-распорядителя, владел 40% паевого капитала, столько же было у брата Василия Николаевича. Одновременно Михаил Николаевич был попечителем Александра Мариинского приюта для беззащитных детей, членом Московского губернского присутствия по квартирному налогу, старшиной Русского охотничьего клуба, старостой церкви святого Никиты Великомученика, избирался гласным Московской городской думы.